мамка желала не то, что паленке до серых крестов доли по жизни в неброском пальто, да в обновках немарких цветов. Малоленка, живи по уму, не дерзай Божью волю, любя, чтобы зависть познать никому не случилось бы через тебя. А как счастье забрежет беги, тут известно, такая беда, за день счастья в полвека долги не осилишь вернуть никогда. Кабы мамку послушаться ей, подрастала кому-то жена, папа осень, гнездовье детей, не весна, ни хрена не весна. Глянь-ка, мамка, разбилось окно, на погибель слетела душа, с вешней песни да с хрустом на дно. Хорошо, хороша, хороша. Все ты, мамка, желала не то, все ты, мамка, желала не то, не то, все, мамка, все, все.